Вскоре ему перезвонили, и лишь тогда капитан передал сообщение. Кто звонил, ему неизвестно. Это все, что он знал. Ну а о том, что произошло после этого телефонного звонка, красноречиво говорил пластырь, прилепленный на моей шее. «Эмилио, следующий вопрос очень для меня важен. Постарайся сказать правду. Кто такой Кулебра и где находится его центр, то есть база?» «Клянусь, не знаю». Я покачал револьвером. «Это правда», — взвизгнул он. «Я только слышал о нем. Кулебра — имя нашего лидера. Он у нас самый главный в Мексике. Поддерживает самые тесные контакты с Москвой, имеет награды. Это все, что мне известно. А о центре, не имея ни малейшего представления, знать не хочу». «Объясни-ка, почему? Я знаю, что туда забирают тех из нас, кто попадает на удочку империалистической пропаганды». «А это разве не то место, где вы устраиваете свои сходки? Ну-ка, расскажи поподробнее». Он задумался, и я понял, что ему трудно подобрать слова, поскольку говорить нормальными фразами он не мог, только штампами, которые вдолбили ему в голову партийные боссы. «Нам было сказано, что тот, кто предаст дело нашей партии или поддастся шовинистической пропаганде финансовых заправил Солл-стрит, попадет в Эль-Центро и оттуда уже не вернется», — наконец произнес капитан. Я засомневался в достоверности его слов, но он с завидным упорством повторил то же самое еще раз. Получилось так, что я добился от него того же, что и физиолог Павлов от своей подопытной собаки. Только русский доктор, вырабатывая условный рефлекс, звонил в колокольчик, а я задавал Эмилио один и тот же вопрос. В итоге, несмотря на то, что я выжил из капитана всю информацию, которой тот располагал, мне так ничего и не удалось узнать о местонахождении доктора Баффингтона и его дочери. «Ты отвечаешь только на вопросы. А самому тебе есть что рассказать? Например, о медицинском заключении, о твоем отчете о смерти Амадора», — сказал я и легонько похлопал его по щеке. «Куда они должны пойти?» «Я охотно расскажу. Просто как-то вылетело из головы. Заключение и свой отчет я должен передать сегодня в 5 часов курьеру. Кому именно? Не знаю. Только знаю, куда должен их принести, в Лос-Туркос». Это место было мне знакомо. Лос-Туркос представлял собой ночной клуб, в котором был полумрак, и который славился своим экзотическим интерьером. Эмилио надлежало отправиться в этот клуб, в одной из его дальних комнат встретиться с курьером и передать тому обе бумаги. Если члены коммунистического подполья не знали друг друга в лицо, а так бывало почти всегда, заранее оговаривались место встречи и пароль. В данном случае Эмилио должен был произнести фразу «Как давно мы не виделись?», на что курьер должен был ответить «Всего 10 дней». «Мне кажется, больше», — должен был сказать Эмилио. После этого короткого разговора между двумя знакомыми, который ни у кого не должен был вызывать подозрений, могла состояться передача сведений, касающихся убийства Амадора. Кроме того, Эмилио должен был показать курьеру коробок спичек, который передал ему Бельчардо. Обыскивая капитана, я нашел в его кармане этот коробок, но не придал ему никакого значения. Теперь я снова повертел его в руках. Обычный коробок мексиканских спичек за 35 сентаво, на обратной стороне которого размещалась маленькая репродукция какой-нибудь известной картины. На коробке Эмилио была репродукция картины Диего Веласкеса «Эль Буфон Дон Антонио», «Шут Дон Антонио», которая изображала длинноволосого мужчину в средневековом костюме, державшего левую руку на голове огромной собаки. Краешек картины, там, где размещалась рука Дона Антонио и голова собаки, На коробке Эмилио был оторван и находился у курьера. Так, обменявшись фразами и сопоставив части картинки на спичечном коробке, капитан и курьер должны были узнать друг друга. Все эти условности, таинственные встречи в полумраке, уж очень напоминали мне детские игры. Их можно было бы так и воспринимать, если бы в них не играли взрослые люди. А это чревато для общества тяжкими последствиями, такими как, например, гражданская война или революция. И создание мексиканского красного подполья, активно поддерживаемого Кремлем, являлось частью всемирного коммунистического заговора. Я прекрасно понимал, что если этим фанатикам, ослепленным идеей построения коммунистического общества, удастся развязать войну, то эта бойня будет продолжаться до последней капли крови. Но пока они глубоко законспирировались и, требуя свободы для инакомыслия, делают все, чтобы расшатать государственные устои. Точно такой точки зрения придерживался и генерал Лопес. Я вспомнил Клауса Фукса, который, отправляясь на первую встречу с Гарри, он же Реймонд Голдом, чтобы передать Советскому Союзу секретные данные о разработках американцами атомной бомбы, держал в левой руке теннисный мяч, а Голд — пару перчаток и книгу в зеленом переплете. Или взять, к примеру, коммуниста Джулиуса Розенберга, увлеченного в шпионаже в пользу все тех же русских. Он, посылая Голда к сержанту Дэвиду Гринглассу, снабдил его крышкой от коробки из-под мармелада Джелло. Гринглас при встрече должен был показать эту коробку. Десятки тысяч законспирированных коммунистов во всех странах свободного мира для опознания друг друга пользовались примерно такими же способами. И, надо сказать, весьма успешно, поскольку люди не хотят верить, что за конспирацией коммунистов всегда скрывается преступление. Всю информацию, которой располагал капитан Эмилио, я получил. И теперь мне надо было себя обезопасить. Я несколько раз не в полную силу ударил полицейского по голове тяжелым револьвером. Тот потерял сознание и завалился на пол. Часы показывали 16:30. Как заверил меня Эмилио, он и курьер друг друга не знали, но кто мог поручиться, что капитан не солгал? Тем не менее, мне представлялся шанс выйти на кулебру, так как отчет капитана и медицинское заключение о смерти Амадора должны были попасть именно главарю банды. Этот шанс я упустить не мог. Возможно, что тот, с кем должен был встретиться Эмилио, не последнее звено в цепочке курьерской почты заговорщиков, но должна же она на ком-то заканчиваться.